2. Незадолго до этого случая Валентин проводил директоршу Остенка до автобуса и не спеша возвращался в лагерь. От шоссе к лагерю вела проселочная дорога. Вдоль нее по колено в мелком березняке стояли столбы электролинии. Над проводами на фоне сиреневой тучи летел пришелец. На сей раз это был дымно-оранжевый мохнатый шар величиной с большой арбуз. У верхушки столба шар присел на провод, выпустил снизу два отростка, поболтал ими, как ножками. Из пустоты возник другой шар, поменьше, мутно-желтый. Пристроился к первому, и похоже, что они пошептались. Потом желтый вытянулся в стрелу и бесшумно ушел в тучу, а оранжевый тяжело упал в кусты, в них зашуршало, будто убегал заяц. Валентин понаблюдал за шарами с интересом, но без удивления. Такие фокусы в здешних местах уже давно не казались диковинкой. Было бы гораздо большим чудом баночное пиво в торговых автоматах у автобусной остановки. Или хотя бы разливное, черт возьми. Но на такое аномальное явление не были способны ни торговая сеть, ни иноземные цивилизации. А ведь Валентин, вопреки всякой логике, надеялся. Потому-то, а вовсе не из рыцарских побуждений, отправился провожать директоршу, бывшую свою одноклассницу Марину. Помахав укатившему автобусу, Валентин сумрачно обозрел пустые автоматы и теперь возвращался в некоторой меланхолии. У решетчатой арки с вывеской он ядовито подумал об идиотах, давших лагерю такое название. Сроду не водилось в этих местах никаких аистов. Вернее, был один. Слегка погнутый жестяной остенок торчал над аркой высоко и сиротливо. Сейчас он почти сливался с грозовым небом, хотя на самом деле был выкрашен яркой синькой. Возможно, он символизировал синюю птицу счастья, ибо до недавнего времени было известно каждому, что дети Восточной Федерации — самые счастливые в мире. Вечерняя гроза плотно обложила окрестности и теперь наваливалась на лагерь, пока еще без всякого проблеска и звука. Лагерь притих и казался пустым, даже дежурного у ворот не было. Лишь разнузданно и злорадно звенели в душной глухоте осатаневшие комары. Валентин отмахивался от этих крупных, наверное, тоже аномальных, кровососов туристской курткой. Махать было неудобно. Во внутреннем кармане куртки тяжело болталась медная складная труба. Валентин теперь не решался оставлять ее и всюду таскал с собой. К взрослому поселку, где стояли домики для сотрудников лагеря и гостей, вели два пути. Один — по песчаной аллее, мимо бассейна лягушатника, спортивных площадок и павильона с игровыми автоматами, обычно закрытого. Второй — по тропинке мимо кухни и потом через пустыри. Он был короче, но тропинка петляла среди груд кирпичного щебня, всяких буераков и зарослей колючек. Валентин шагнул было на аллею, но тут же он заметил, что в шагах в 20, на качелях у края площадки, одиноко сидит съеженная личность по кличке Сопливик. Это был пацаненок лет 10, никем не любимый и отовсюду прогоняемый, вечно насупленный, немытый, с липкими косичками нестриженных грязно-угольных волос и с болячками на коленках и подбородке, которые он любил расковыривать, и с постоянной сыростью под носом. Эту сырость Сопливик убирал манжетами длинных рукавов рубашки, отчего они навсегда приобрели клеенчатую плотность и блеск. Сама же рубашка, всегда одна и та же, давно потеряла свою первоначальную расцветку и напоминала пыльный, затоптанный лопух. Сопливик почему-то обязательно глухо застегивал ее у ворота, но на животе пуговиц не было, и отвислый подол свободно болтался вокруг тощих, комарами изжаленных бедер. Но, наверное, Сопливика не любили не только за неумытость, а еще и за повадки. Он всегда был боязливо ощетиненным, имел привычку тихо возникать где не надо и незаметно подсаживаться к разным компаниям. Занятые люди разговором или игрой оглянулись, нате вам. Сопливик пристроился в трех шагах, колупает коросту и слушает, приоткрыв замусоленный рот. Нет, он никогда ни на кого не ябедничал, никому не мешал. Но все равно, даже самые младшие мальчишки и девчонки кричали: «Чего приперся опять, Сопливик? Вытри нос и чеши отсюда!» Однажды у костра Валентин, желая справедливости для всех, придвинул Сопливика к себе, провел по его макушке ладонью. Тот сперва опасливо затвердел, потом притиснулся к Валентину, взялся за его куртку и просидел так весь вечер. От него пахло кухонными отходами и болотной травой. Потом, при встречах, Сопливик смотрел на Валентина с выжидательной полуулыбкой. Иногда он попадался на пути нарочно. И Валентин, преодолев невольное раздражение, улыбался сопливику и опять гладил ему макушку. Но, если была возможность, старался лишний раз не встречаться. Конечно, это было нехорошо. Разве ребенок виноват? И Валентин убеждал себя, что дело не в брезгливости, а в той вине, которую он ощущает перед этим интернатским заморышем. Чем он мог помочь сопливику? Как спасти от неприкаянности? Сопливик издалека углядел Валентина и выжидательно привстал на доске качелей. Но Валентин сделал вид, что не заметил мальчишку, и с наигранной рассеянностью свернул вправо на тропинку, а себе сказал в оправдание: «Да нежности ли тут, успеть бы до ливня под крышу».